Глава пятая. «Вы уверены?» Я пожал плечами. «Хейзл, я ни в чем не уверен. Как я уже сказал, это подслушанный разговор, участником которого я не был. Я предпочел бы, чтобы вы не спешили делать выводы. Я всего лишь подумал, что вам следует знать, что я услышал». Женщина напротив меня нахмурилась. Хейзл Уилкинс, вдова лет 65, владелица трех отличных квартир с видом на океан в жилом комплексе «Океанские волны». Она была с головы до ног одета в вещи из бутиков, расположенных на Сёркле, отчетливо видном с того места, где мы сидели, наслаждаясь утренним кофе. За одним из столиков, выставленных на улице перед рестораном у Джонни Бо. Некогда светлые волосы моей собеседницы были пронизаны седыми прядями, однако она все еще сохраняла привлекательность. «Повторите еще раз. Слово в слово». Мне очень не хотелось начинать все сначала. Частично потому, что, несмотря на 40 минут энергичных занятий в спортзале, в голове до сих пор было нехорошо после вчерашних возлияний. Но главным образом потому, что разговор, на который я ссылался, был полностью вымышлен, и я не мог в точности вспомнить, что сказал в первый раз. «Подробности здесь не важны», — ответил я беззаботно, словно желая поднять нам обоим настроение. «Главное, и он, и Мари цепко держатся за правило никаких переделок в этом сезоне, как было все последние годы». «То не такой себелюбивый», — воскликнула Хейзл. «А она и того хуже, и даже опаснее. Они просто заболеют от расстройства, если кому-нибудь не нагрубят. Как мне это надоело, и как надоели они оба. Я владела здесь недвижимостью с самого основания. Они должны с этим считаться. Они должны считаться со мной». «Уверен, они считаются», — сказал я, поднимая руку, чтобы подозвать официантку. Наша беседа уже затянулась. Мне пора отправиться в какое-нибудь другое место, подальше от прямых солнечных лучей. «Просто они привыкли вести дела по-своему, а людям трудно привыкать к чему-то новому. Соблюдая статус-кво, они чувствуют себя уверенно и уютно. Всем нужны веские причины для перемен». Я мог бы до бесконечности цитировать эти надерганные из разных источников мантры, способствующие самосовершенствованию. Но, к счастью, подошла официантка со счетом, хотя и не та, что нас обслуживала. Это, кстати, оказалась та же самая девушка, которая занималась нашим со Стеф столиком вчера вечером. Она явно заметила мое удивление. «Передача смены», — пояснила она. «Или же Дебби попросту взорвалась. Никогда не знаешь наверняка. Здрасте», — прибавила она, запоздало узнавая меня. «Уже вернулись? Надо выдать вам карту постоянного клиента». «А такие бывают?» «На самом деле нет. Но, наверное, можно сделать нечто похожее. Например, прямо из салфетки с нашим логотипом». «И какие льготы будут мне полагаться?» «Ну, точно не знаю», — призналась она, «но сама карта будет внушать всем уважение». Я протянул ей кредитку American Express. Она скрылась в дверях ресторана. «Вы часто сюда заходите, Билл?» — поинтересовалась Хейзл, чуть приподняв бровь. «Был вчера вечером», — пояснил я. «Мы со Стефани отлично попировали на балконе. А эта девушка нас обслуживала». «Наверное, дела у вас идут просто прекрасно, если вы постоянно захаживаете в такое место. Вряд ли это можно назвать «постоянно». Вчера у нас была годовщина». Она кивнула. Ее взгляд затуманился. Фил Уилкинс умер 6 лет назад. Но не надо быть гением, чтобы понять. Жена до сих пор по нему тоскует. Я пару раз встречался с Филом вскоре после нашего переезда во Флориду. И, несмотря на последнюю стадию рака, было очевидно, что у этого человека замечательный характер. Хейзл держалась по-прежнему бодро, однако чувствовалось, что она утратила смысл жизни. Она держалась ровно потому, что так полагается, а не потому, что не хотела расстраивать окружающих или ее волновало, что подумают они, оставшиеся в живых. Как будто муж велел ей сидеть здесь и ждать, пока не подгонит машину, но так и не вернулся, чтобы ее забрать. Руки Хейзл лежали на круглом металлическом столике, как будто их положил кто-то другой. Я осторожно накрыл ее пальцы ладонью и сказал, как будто меня только что осенило. «Послушайте, может быть, вы хотите, чтобы я переговорил с Тони?» «А вы можете?» Ее взгляд прояснился, она вернулась в настоящий момент. Только чтобы он не знал, что это исходит от меня. Я всего лишь хочу продать две квартиры. Третью оставлю, буду в ней доживать. А уж наследники потом пусть делают, что хотят. Океанские волны — часть моей жизни, и я не хочу ее лишиться. Я только хочу получить право на небольшие переделки, понимаете? Я люблю это место, потому что до сих пор вижу здесь Фила. Но я подумала, может быть, мне не стоит видеть его так часто. Она отвернулась. Иногда, пока я пытаюсь заснуть, кажется, что он стоит у постели, глядя на меня сверху вниз. Это в некотором смысле замечательно, однако если он все равно не может лечь рядом, то, наверное, мне лучше обходиться без него. Вы понимаете, о чем я? Понимаю, — заверил я, ощущая себя крайне неловко, и откинулся на спинку стула, убрав за одной руку. Официантка вернулась с моей кредиткой. Она будто почувствовала, что Хейзел переживает особенный момент, и отдала карточку украдкой, не произнеся ни слова. «Я сделаю все, что в моих силах», — заверил я. Хейзел улыбнулась. «Вы славный молодой человек, Билл», — сказала она. Подъезжая к конторе, я сумел избавиться от впечатления, оставленного встречей. Самой разумной тактикой мне представлялось посеять настоящий раздор между владельцами океанских волн. Я не ожидал, что недовольство Хейзел Уилкинс декором настолько глубоко личное, но тем лучше. Деловые соображения приходят и уходят, как прилив и отлив, а личные переживания постоянно с тобой. Если кто-то, кто знаком с Томпсонами всю свою жизнь, готов поверить, что я могу быть посредником, все идет отлично. На самом деле, меня не слишком волнует, получит ли Хейзел то, что хочет. Когда я вошел, Карен на месте не было. Жанин стояла, склонившись над столом Карен, и что-то разрезала ножницами. Вот и лично я, если бы родился и вырос во Флориде, сделал бы все, чтобы не разжиреть с возрастом. При такой жаре и влажности это подсказывает инстинкт самосохранения. Однако Джанин придерживалась иных убеждений, и когда влезала в ярко-голубые джинсы стрейч, ее зад являл собой объект, который мы с Карен дружно считали совершенно не супервеликолепным и не безупречным. «Привет», — сказал я. Джанин писнула и развернулась. Увидев, что это я, она закатила глаза и прижала к сердцу пухлую руку. Она делает так каждый раз, когда случается что-то, о чем не твердили тысячу раз по радио, телевидению или через социальную рекламу. Для меня полная загадка, как она умудрилась при этом дожить до 26. «Ой», — сказала Джанин, — «это ты». «Собственной персоной. А ты кого ожидала увидеть?» «Ну, никогда не знаешь». «Наверное». «Как твой...» Я попытался, но так и не смог вспомнить имени ее отпрыска. «Выздоровел?» Честно говоря, меня это нисколько не заботило, однако сегодня утром один датский блогер предложил ломать сложившиеся стереотипы, пытаясь входить в сознание и жизни других людей, какими бы ничтожными и скучными те ни казались, и выстраивать новые связи для развития позитивного мышления. «Ему получше», — осторожно ответила помощница. Какой-нибудь циник мог бы предположить, что на самом деле ребенок, чье имя я внезапно вспомнил, Кайл его зовут, здоров как бык, и педиатры показывают его всем в качестве примера для подражания. Просто мать не хочет себе в этом признаваться, надеясь до конца недели прогулять еще полдня. Отлично, просто прекрасно. Джанин вдруг улыбнулась. «Как прошел твой ужин?» Вопрос прозвучал как-то странно, словно она упрекала меня в излишней скромности. Я нахмурился, сбитый с толку. «Ну, о боже, глупый!» — уточнила она. «Все прошло хорошо. Я так давно туда собираюсь. Разумеется, мне пока не по чину, но однажды обязательно схожу». «Все было великолепно», — ответил я, — «как всегда. Но откуда ты знаешь, что я туда ходил?» Настала ее очередь удивляться. «Ты же сам просил меня заказать столик», — ответила она. «В конце недели прислал письмо по электронной почте». «Верно, верно», — пробормотал я. Наконец-то разрешилась хоть одна загадка. «Ну, разумеется, спасибо, что сделала. Мы чудесно провели вечер». «Здорово». «А где Карен?» «На самом деле не знаю. Она ушла примерно полчаса назад. Я спросила, куда она идет, из любопытства, и чтобы знать, если ты вдруг спросишь, но она ответила только «встреча с клиентом». Так что, наверное, она на встрече с клиентом. «Ясно», — сказал я. Куда отправилась Карен, я выяснил, как только начал просматривать почту. Она прислала мне записку, в которой объяснялось, что человек по имени Дэвид Уорнер позвонил в разгар утра, пока я сидел, выслушивая откровения Хейзл о ее покойном муже. Спросил меня и попросил совет относительно продажи своего дома со всей обстановкой. Он хотел разрешить дело немедленно, как вполне правдоподобно объясняла в электронном письме Карен. И поскольку меня не было на месте, она отправилась на встречу с клиентом вместо меня. Она выражала надежду, что меня это никак не заденет. «Сука!» — пробурчал я. Она прекрасно знала, что еще как заденет. Уорнер был тот парень, с которым я познакомился в баре на континенте пару недель назад. У него на Лонгботе имелся дом за 8 миллионов, примерно в 3 милях к северу от океанских волн, и продажей этого дома должен был заниматься лично я. Я проделал всю подготовительную работу, познакомился с клиентом и развел огонь. «Что ты сказал?» — переспросила Джанин. «Просто кашлянул». Я написал Карен короткий ответ, в котором сообщал, в каком я восторге от новости, что она теперь занимается делами Уорнера, и с нетерпением жду, когда-то вернется, чтобы обсудить с ней сделку. Потом задумался, немного подправил письмо, сделав тон чуть более дружелюбным и поубавив иронии. Если подумать, Дэвид Уорнер в высшей степени капризный продавец. До чертиков мне надоел. Этот человек с зачесанными со лба черными волосами с проседью был тяжеловесный, неискренний, упивающийся собственной самонадеянностью. Местный парень, здорово приподнявшийся, в смысле разбогатевший, и убежденный, будто он умнее и опытнее любого во всех без исключения делах. Лично он продал бы свой дом лучше и быстрее и с куда большей прибылью, если бы не был так ужасно занят, работая богачом на полную ставку. Если Карен по уши увязнет в делах в ближайшие недели, то, скорее всего, не заметит, какую игру я затеял с Тони Томпсоном. Я отправил ей ответ, совершенно довольный собой. Я всегда живу настоящим моментом, но иногда приходится мыслить на несколько ходов вперед. К примеру, на месте Джанин, я бы, чем монотонно твердить, что заведение у Джонни Бо мне не по чину, урезал расходы на несколько недель или даже месяцев, накопил и сходил бы. И Стеф пошла бы со мной, ела бы цыпленка, пила воду со льдом и внимательно изучала десерты в меню. Двигаться вперед по жизни можно, лишь ставя ногу на следующую ступеньку, а затем подтягиваясь всем телом, и так раз за разом. В целом, писем, требующих ответа, было немного. Пара отказов, восклицаний вроде «Нет, я не собираюсь продавать квартиру прямо сейчас» и «Что?» «При таких ценах? Да вы с ума сошли!» Обычная чепуха и обновление из головной конторы, а также уведомление от Amazon, что мне отправлен мой заказ. Я так и не вспомнил, что заказал, так что подобное известие трудно назвать важным. Я дал Джанин несколько ерундовых поручений, а потом отправился на прогулку по кварталу. С тех пор, как появились сотовые телефоны, электронная почта и переадресация, сидение за рабочим столом свидетельствует не столько об усердии, сколько об инертности. Я прихватил с собой блокнот и составил список всех промахов, затруднений и неудач, какие смог припомнить. Спустя 2 часа я сидел за столиком перед рынком океанских волн со стаканом холодного кофе и головой, полной не сформировавшихся планов, когда заметил, что машина Карен огибает внутреннее кольцо. Та остановила машину, заметила меня, секунду поколебалась и подошла. «Спасибо, что взяла на себя встречу с Уорнером», — сказал я. «Хорошо, что ты оказалась на месте». Она сверкнула на меня глазами, открыла маленький портфель, вынула блокнот, вырвала несколько верхних листов и бросила на столик. Я склонился над ними. Заметки, касающиеся дома, сделаны убористым почерком Карен. «Он...» — она закусила губу. «Что?» «Поблагодарил меня за то, что я потратила на него время», — произнесла она ледяным тоном. «И сказал, что с нетерпением ждет встречи с тобой, чтобы действительно подготовить дом к продаже. Я откинулся на спинку стула, стараясь, чтобы у меня на лице не отразилось никаких эмоций. «Черт побери», — сказал я, потянувшись за телефоном. «Хочешь, чтобы я ему позвонил?» — поинтересовался, в каком веке, по его мнению, мы живем. «Да пошел ты!» — бросила Карен и умчалась. Я сумел удержаться от смеха, пока она не скрылась в дверях конторы, но это было непросто. Боже, как же непросто! Покончив с работой, я как раз садился в машину, когда зазвонил мой сотовый. «Мистер Билл Мур?» — голос был молодой, женский, явно секретарский. «Точно, чем могу быть полезен?» «Я Мелания, помощница Дэвида Уорнера». «Мелания? Это что, настоящее имя?» «Чем могу помочь, Мелания?» «Мистер Уорнер немного расстроен, что вы не смогли встретиться с ним сегодня». «О!» — протянул я. «Погодите-ка, только не надо обвинять меня, ладно?» «Он позвонил в контору. Это после того, как я сказал, что связываться со мной надежнее всего по мобильному телефону. И сообщил, что желает встретиться немедленно. Причем согласился встретиться с моей коллегой и, честно говоря, умудрился порядком ее расстроить. Я не стал высказывать все, что думаю о поведении Уорнера, хотя на самом деле подобная мысль меня посещала. Однако всегда стоит донести до служащих, что вы им не ровня, и не позволите, чтобы их босс использовал и вас тоже». Последовала небольшая пауза. «Да, это в его стиле». «Ага, с ними всегда так». Согласился я чуть более дружелюбным тоном, подразумевая, что мужчина, да и женщина определенного возраста и обладающая определенным состоянием, воображают, будто собственность действует подобно заклинанию, делает их неуязвимыми и позволяет вести себя с окружающими как угодно, не опасаясь сопротивления или ответного удара. Она поняла, что я имею в виду. «И за это мы их любим». Ее голос тоже немного потеплел. «Ну ладно. Суть в том, что мистер Уорнер хотел бы довести дело до конца. Не могли бы вы встретиться с ним сегодня в 9? «В 9? Так поздно?» «Я понимаю. Перед этим мистер Уорнер должен присутствовать на одном ужине. Однако он действительно хочет, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки». «Я устал. Да и похмелье все еще не отпускало, несмотря на несколько пригоршней аспирина. И Стеф немного рассердится, что я так поздно сообщаю ей о задержке. Но, скорее, рассердится по обязанности, чем на самом деле. Все-таки дом за 8 миллионов — это дом за 8 миллионов. Подозреваю, что даже в Библии сказано что-нибудь на этот счет». «Ладно», — сказал я. Записал продиктованный мне адрес дома, затем позвонил жене и сообщил, что приду поздно. «Что случилось?» «Помнишь, я рассказывал тебе об одном типе, с которым познакомился у Кранка, недели 2-3 назад, который подумывает продать дом?» «Нет», — сказала она, — «должно быть, пропустила мимо ушей». «Ничего, зато я помню. И он тоже. Хочет сегодня вечером переговорить со мной. Я должен с ним встретиться. Конечно, рабочий день уже кончился, но дом очень большой, можно толкнуть 10 миллионов. «А Карен не может этим заняться. Она ведь не замужем, верно? Она наверняка не откажется от вечерней смены». «Нет, Карен не может», — сказал я. «Да и мне не хотелось бы, чтобы комиссионные достались ей». «Но она пойдет с тобой на эту встречу?» «Нет, это сольное выступление». «Ясно. Между прочим, прихвати что-нибудь к ужину, потому что в холодильнике пусто, и вряд ли что появится к твоему приходу». «Хорошо, прихвачу». «И веди себя хорошо, крутой малый». И Стеф повесила трубку, оставив меня гадать, что же она имела в виду.